Трагедия не повторится. Диагноз доктора Боткина. Кто справедливый, стоек в решении, того сограждан гневно ни право не склонит. Гораций. Этого человека любил весь Петербург. Да что Петербург! Имя его знал всякий маломальский грамотный человек в России. Даже незнакомые снимали шляпу и кланялись при встрече с ним. А он невысокий, полный, какой-то даже неуклюжий, с таким же толстым, неуклюжим саквояжем, одинаково спокойно поднимался по мраморным лестницам императорских покоев и по стертым ступеням доходных домов на окраине столицы. Все знали, что он лейб-медик, профессор, тайный советник, что русские заграничные научные общества и академии за честь считают принять его в свои члены. Но люди называли его между собой не профессор, не академик, а просто доктор. Доктор Боткин, а еще чаще, как близкого по имени-отчеству, Сергей Петрович. Для медицинского мира он был творцом новой, стоящей на самых совершенных началах школы врачевания, автором знаменитых клинических лекций, председателем общества русских врачей. Но в народе его знали больше по легендам, которые роем велись вокруг имени чудесного доктора. Рассказывали, что он сам, без зова, является в сырые подвалы и тесные каморки бедняков, чтобы подать исцеление, а если надо, оказать денежную поддержку нуждающимся. Называли многих студентов, которые только благодаря его помощи, чаще всего негласной, смогли закончить курс наук. Кстати, студенты медико-хирургической академии устроили даже сходку, чтобы Боткину была предоставлена кафедра внутренних болезней, которую власти намеревались передать другому. Больные в госпиталях, солдаты в Болгарии во время русско-турецкой кампании, студенты-медики – из уст в уста передавали рассказы о простоте, доступности и душевности знаменитого доктора. И все, кто описывал Петербург 70-х-80-х годов минувшего века, с неизменной симпатией вспоминают этого большого человека и врача, ученого с эрудицией классика и лицом старого крестьянина. И надо же случиться, что именно с Боткиным произошла эта грустная история. Перелистаем петербургские газеты первых месяцев 1879 года. Только что завершилась победоносная война с Турцией. Со страниц прессы нисходят сообщения по поводу искорененного зла на Балканах, об освободительной миссии русского оружия. По случаю заключения мирного договора с Атаманской портой в церквах империи приказано служить благодарственные молебствия с коленопреклонением. Государь подмахивает наградные листы, и газеты умильно сообщают, как седоусы-генералы перед строем прикалывают отличившимся нижним чинам пожалованы ордена и медали. Но за торжественным колокольным гулом и речами уже угадывается, что война не разрешила ни одной из внешних и внутренних проблем России. Те же неразрешимые конфликты с Англией, стычки на каждом шагу с германским канцлером, в Киеве демонстрация студентов, в Харькове народовольцы стреляют в губернатора князя Кропоткина. Но больше, чем козни Бисмарка и выстрелы нигилистов, газеты волнует чума. В недавно еще никому неведомом селе Ветлянки на Нижней Волге черная смерть унесла почти 4,5 сотни жизней. С осени 1878 года чума – главный предмет споров и разговоров. Прорвется ли зараза через установленные на ее пути кордоны? Вот вопрос, беспокоящий всех, от государственного министра до последнего мещанина из заштатного городка. Наша ежедневная пресса совсем очумела. Писали 21 января 1879 года «Русские ведомости». Заглянешь в передовые статьи, речь идет об эпидемии, появившейся в Астраханской губернии. Отдел городской хроники переполнен рефераторами докторов о степени заразительности чумного яда. Отдел городской хроники переполнен рефераторами докторов о степени заразительности чумного яда. Корреспонденты в один голос заявляют, что каждый наш городок вполне подготовлен к восприятию заразы. Наконец, даже в иностранном отделе и там на первом плане чума и те предохранительные меры, которые предпринимают против нас наши дружественные соседние державы. Последнее обстоятельство особенно пугало правительство и тузов экспорта. Каждый день приносил биржевым дельцам тревожные вести. В середине января Австро-Венгрия закрыла путь русским товарам вверх по Дунаю. В первых числах февраля напуганное чумой французское правительство организовала комиссию по предотвращению заносов чумы из России. А немцы решением Рейхстага полностью закрыли для русских товаров свою восточную границу. «Да ведь это блокада!» – восклицает на страницах одной из газет представитель деловых кругов. «Чума не только опасна для нашей жизни, но просто губительно по мотивам политическим и экономическим. Страх перед потерей барышей придал петербургскому правительству небывалую активность. 8 января кабинет министров решает предпринять против чумы самые энергические меры. В Астрахань направлены войска с тем, чтобы окружить всю губернию и сжечь Ветлянку, этот источник заразы, целиком, а в остальных местах уничтожить огнем все здания, где были случаи заболевания. 7 февраля руководитель этой акции, временный губернатор Астраханского края, граф Ларис Меликов, принял корреспондента «Санкт-Петербургских ведомостей», пожелавшего передать его сиятельству, что вся Россия смотрит на него с доверием. «Сердцем чувствую это», — ответствовал граф, не страдавший излишней скромностью. «А Ветлянку сожжете?» — спросил журналист. «Сожгу, братец, все, что нужно сжечь. Ни одной хатой более, ни одной менее. А прежде всего расстреляют 2-3 должностных за мерзости, которые там делаются. Болезнь болезнью, но меня озабочивают экономические вопросы, политические». Едва озабоченный граф отправился жечь и расстреливать, газеты, как по команде, принялись успокаивать внутреннее, а главное – международное общественное мнение. Теперь-то уж с эпидемией будет покончено. Но 13 февраля роковой диагноз «чума» был поставлен в центре столицы, в нескольких кварталах от Зимнего дворца, и произнес его никто иной, как сам доктор Боткин. Председатель общества русских врачей не мог не задуматься о чуме в те дни, Когда телеграф ежедневно сообщал о десятках жертв эпидемии в казачьих станицах под Астраханью –